Недра горы покоя встретили тишиной и почти полностью серым списком персонажей в игре. Сама Хейт, трактирщик Сорха, квартет дублей наличествовали, да и только. «Это ли не повод обойти владение?» — слегка меланхолично высказала Хейт в полутьму. Кивнула сама себе. «Мысль дельная. Обход без спешки, суеты и лишних глаз мог дать более полную и четкую картину». Накануне ученица бестий не стала отзывать питомицу, и та, заметив возвращение хозяйки, прилетела поздороваться. «Твои глаза не лишние», — с улыбкой сказала Хейт, заодно протянула вкусняшку, шепчущему ужасу. «Все восемь, нужные и полезные глазоньки. Но пока развлекайся, мы сегодня никуда не спешим. И завтра тоже не спешим, и послезавтра». Кто-то мог бы покрутить пальцем у виска. Девица сбрендила, с куском кода монологи разводит. Но таковых личностей вблизи, да и вдали, не наблюдалось. А если б и были, чихать на них бы Хейт хотела. Так уж вышло, что далеко со своим обходом девушка не ушла. Залипла у стены, которая раньше являлась дверью в скрытое хранилище. Больше никаких выемок в форме чаши на стене не имелось. Еще и порода почему-то сменилась. Впрочем, на божественное вмешательство можно было списать и более существенные изменения. Художница застыла у гладкой стены. Черный вулканический мрамор каким-то невероятным образом сходился в одной глади с белым. Чистота и нежность стыковались с непроглядной тьмой. Местами даже вклинивались будто. «Ленты?» — покатала на языке пришедшая в голову сравнение Хейт. «Не совсем. В природе такого стыка двух пород существовать не могло. Белый и черный мрамор добывают в разных месторождениях. Они отличаются по зернистости, по наличию примесей. Но то мир реальный, с его физикой, в виртуальности же иные законы. Один из них – воображение. Словно кто-то щелкнул пальцами рядом с владелицей манора. Переходы, сплетения, тьма, свет. Шерри, нам нужно в город. Инструменты резчика по камню. То, что должно было найтись, если не в гильдии художников, то в гильдии строителей. Хейт по итогу зашла и туда, и туда. Вернулась в манор с забитым инвентарем. Стамески, напильники, спицы, терки, резцы и прочие полезные штуковины заняли кучу слотов. Также место занял сундук, который художница планировала установить неподалеку от места будущей работы и в нем уже хранить инструментарий. Скульптура не являлась ее профилем в обучении, но азы в училище давали. Некоторые навыки работы с камнем у нее имелись. Фантастическое полотно ей предоставило вмешательство Балеона, а на воображение художница не жаловалась от рождения. Найти в глади форму, обнажить ее, высвободить из тисков породы, явить, пусть не миру, но тем немногим, кто сможет ее посетить. Пойти немного дальше, объединить две формы. Раз черное и белое уже сошлись так близко, что почти слились. Хейт переоценила свои способности. Да, она увидела четкую и ясную картину перед глазами, но навыков для воплощения ей явно не хватало. А любое грубое, неверное движение – и все на смарку. Посему каждое действие приходилось вымерять. К моменту срабатывания таймера даже первый контур не был проработан. И отложить выход ей не позволила совесть. Там, вне мира черно-белых видений, ожидали пернатые и шерстяная, временная, питомцы. «Мы в ответе за тех, кого приручили», – озвучила известнейшую цитату Антуана де Сент-Экзюпери. «Шерри, до завтра. Выход».